Айвенго. Предисловие. До сих пор автор Уэверли неизменно пользовался успехом у читателей и в избранной им области литературы мог по праву считаться баловнем судьбы. Однако было ясно, что слишком часто, появляясь в печати, он в конце концов должен был исчерпать благосклонность публики, если бы не изобрел способа придать видимость новизны своим последующим произведениям. Прежде для оживления повествования автор обращался к шотландским нравам, шотландскому говору и шотландским характерам, которые были ему ближе всего знакомы. Но такая односторонность, несомненно, должна была привести его к некоторому однообразию и повторениям и заставила бы, наконец, читателя заговорить языком Эдвина из повести Парнелла. Кричит он: «Прекрати рассказ, уже довольно, хватит с нас, брось фокусы свои». Нет ничего опаснее для репутации профессора изящных искусств, если только в его возможностях избежать этого, чем приклеенный к нему ярлык художника-маньериста или предположение, что он способен успешно творить лишь в одном и весьма узком плане. Публика вообще склонна считать, что художник, заслуживший ее симпатии за какую-нибудь одну своеобразную композицию, именно благодаря своему дарованию не способен взяться за другие темы. Публика недоброжелательно относится к тем, кто ее развлекает, когда они пробуют разнообразить используемое ими средство. Это проявляется в отрицательных суждениях, высказываемых обычно по поводу актеров или художников, которые осмелились испробовать свои силы в новой области для того, чтобы расширить возможности своего искусства. В этом мнении есть доля правды, как и во всех общепринятых суждениях. В театре часто бывает, что актер, обладающий всеми внешними данными, необходимыми для совершенного исполнения комедийных ролей, лишен из-за этого возможности надеяться на успех в трагедии. Равным образом и в живописи, и в литературе художник или поэт часто владеет лишь определенными изобразительными средствами и способами передачи некоторых настроений, что ограничивает их в выборе предметов для изображения. Но гораздо чаще способности, доставившие человеку популярность в одной области, обеспечивают ему успех и в других. Это в значительно большей степени относится к литературе, чем к театру или живописи. Потому что здесь автор в своих исканиях не ограничен ни особенностями своих черт лица, ни телосложением, ни навыками в использовании кисти, соответствующими лишь известному роду сюжетов. Быть может, эти рассуждения и неправильны, но, во всяком случае, автор чувствовал, что если бы он ограничился исключительно шотландскими темами, он не только должен был бы надоесть читателям, но и чрезвычайно сузил бы возможности, которыми располагал, для доставления им удовольствия. В высоко просвещенной стране, где столько талантов ежемесячно занято развлечением публики, свежая тема, на которую автору посчастливилось натолкнуться, подобно источнику в пустыне, хваля судьбу, в нем люди видят счастье. Но когда люди, лошади, верблюды и рогатый скот замутят этот источник, его вода становится противной тем, кто только что пил ее с наслаждением. А тот, кому принадлежит заслуга открытия этого источника, должен найти новые родники и тем самым обнаружить свой талант, если он хочет сохранить уважение своих соотечественников. Если писатель, творчество которого ограничено кругом определенных тем, пытается поддержать свою репутацию, подновляя сюжеты, которые уже доставили ему успех, его, без сомнения, ожидает неудача. Если руда еще не вся добыта, то во всяком случае силы рудокопа неизбежно истощились. Если он в точности подражает прозаическим произведениям, которые прежде ему удавались, он обречен удивляться тому, что они больше не имеют успеха. Если он пробует по-новому подойти к прежним темам, он скоро понимает, что же не может писать ясно, естественно и изящно, и вынужден прибегнуть к карикатурам для того, чтобы добиться необходимого очарования новизны. Таким образом, желая избежать повторений, он лишается естественности. Быть может, нет необходимости перечислять все причины, по которым автор шотландских романов, как их тогда называли, попытался написать сюжет на английскую тему. В то же время он намеревался сделать свой опыт, возможно, более полным, представив публике задуманное им произведение как создание нового претендента на ее симпатии, чтобы ни малейшая степень предубеждения, будто в пользу автора или против него, не воспрепятствовала беспристрастной оценке нового романа автора Узверли. Но впоследствии он оставил это намерение по причинам, которые изложит позднее. Автор избрал для описания эпоху царствования Ричарда I. Это время богато героями, имена которых способны привлечь общее внимание. И вместе с тем отмечено резкими противоречиями между саксами, возделывавшими землю, и норманами, которые владели этой землей в качестве завоевателей и не желали ни смешиваться с побежденными, ни признавать их людьми своей породы. Мысль об этом противопоставлении была взята из трагедии талантливого и несчастного Логана «Рунемет», посвященной тому же периоду истории. В этой пьесе автор увидел изображение вражды саксонских и нормандских баронов. Однако, сколько помнится, в этой трагедии не было сделано попытки противопоставить чувства и обычаи обоих этих племен. К тому же было очевидно, что изображение саксов, как еще не истребленной, воинственной и высокомерной знати, было грубым насилием над исторической правдой. Ведь саксы уцелели именно как простой народ. Правда, некоторые старые саксонские роды обладали богатством и властью, но их положение было исключительным по сравнению с униженным состоянием племени в целом. Автору казалось, что если бы он выполнил свою задачу, читатель мог бы заинтересоваться изображением одновременного существования в одной стране двух племен, побежденных, отличавшегося простыми, грубыми и прямыми нравами и духом вольности, и победителей, замечательных стремлением к воинской славе, к личным подвигам, ко всему, что могло сделать их цветом рыцарства. И эта картина, дополненная изображением иных характеров, свойственных тому времени и той же стране, могла бы заинтересовать читателя своей пестротой, если бы автор со своей стороны оказался на высоте положения. Однако последнее время именно Шотландия служила по преимуществу местом действия так называемого исторического романа, и вступительное послание мистера Лоренса Темплтона тем самым становится здесь уместным. Что касается этого предисловия, то читатель должен рассматривать его как выражение мнений и намерений автора, предпринявшего этот литературный труд, с той оговоркой, что он далек от мысли, будто ему удалось достичь конечной цели. Едва ли необходимо добавить, что здесь не было намерения выдавать предполагаемого мистера Темплтона за действительное лицо. Однако недавно каким-то анонимным автором были сделаны попытки написать продолжение рассказов трактирщика. В связи с этим можно предположить, что это посвящение будет принято за такую же мистификацию и поведет любопытных по ложному следу, заставляя их думать, что перед нами произведение нового претендента на успех. После того, как значительная часть этой книги была закончена и напечатана, издатели, которым казалось, что она должна иметь успех, выступили против того, чтобы произведение появилось в качестве анонимного. Они утверждали, что книгу нельзя лишать преимущества, заключающегося в ее принадлежности перу автора Узверли. Автор не очень стойко сопротивлялся им, так как он начал думать вместе с доктором Уиллером из прекрасной повести «Мисс Эджорт. Ловкость», что хитрость, прибавленная к хитрости, может вывести из терпения снисходительную публику, которая может подумать, что автор пренебрегает ее милостями. Поэтому книга появилась просто как один из романов Узверли, и было бы неблагодарностью со стороны автора не отметить, что она была принята так же благосклонно, как и предыдущие его произведения. Примечания, которые могут помочь читателю разобраться в характере еврея, тамплиера, капитана, наемников или, как они назывались, вольных товарищей, даны в сжатой форме, так как все сведения по этому предмету могут быть найдены в книгах по всеобщей истории. Тот эпизод романа, который имел успех у многих читателей, заимствован из сокровищницы старинных баллад. Я имею в виду встречу короля с монахом Туком в келье этого веселого отшельника. Общая канва этой истории встречается во все времена и у всех народов, соревнующихся друг с другом в описании странствий переодетого монарха, который, спускаясь из любопытства или ради развлечений в низшие слои общества, встречается с приключениями, занятными для читателя или слушателя благодаря противоположности между подлинным положением короля и его наружностью. Восточный сказочник повествует о путешествиях переодетого Харуна ар-Рашида с его верными слугами Месруром и Джафаром по полуночным улицам Багдада. Шотландское предание говорит о сходных подвигах Иакова V, принимавшего во время таких похождений дорожное имя хозяина Балингейха. Подобно тому, как повелитель верующих, когда он желал оставаться инкогнито, был известен под именем Иль-Бондокани. Французские менестрели не уклонились от столь распространенной темы. Должен существовать нормандский источник шотландской стихотворной повести «Рауф Хольцар», в которой Карл предстает в качестве безвестного гостя-угольщика, как будто и другие произведения этого рода были подражателями указанной повести. В веселой Англии народным балладам на эту тему нет числа. Стихотворение «Староста Джон», упомянутое епископом Перси в книге «Памятники старой английской поэзии», кажется посвящено подобному случаю. Кроме того, имеются «Король» и «Бамвордский дубильщик», «Король» и «Мэнсфилдский мельник» и другие произведения на ту же тему. Но произведение этого рода, которому автор Айвенга особенно обязан, на два века старше тех, что были упомянуты выше. Впервые оно было опубликовано в любопытном собрании произведений древней литературы, составленном соединенными усилиями сэра Эгертона Бриджа и мистера Хейзлвуда, выходившим в виде периодического издания под названием «Британский библиограф». Отсюда он был перепечатан достопочтенным Чарльзом Генри Хартшорном, издателем весьма интересной книги, озаглавленной «Старинные повести» в стихах, напечатаны главным образом по первоисточникам 1829 года. Мистер Хартшори не указывает для интересующего нас отрывка никакого другого источника, кроме публикации библиографа, озаглавленной «Король и отшельник». Краткий пересказ содержания этого отрывка покажет его сходство с эпизодом встречи короля Ричарда с монахом Туком. Король Эдуард, не указывается, какой именно из монархов, носивших это имя, но, судя по характеру и привычкам, мы можем предположить, что это Эдуард IV, отправился со всем своим двором на славную охоту в Шервудские леса, где, как это часто случается с королями в балладах, он напал на след необычайно большого и быстрого оленя. Король преследовал его до тех пор, пока не потерял из виду свою свиту и не замучил собак и коня. С приближением ночи король очутился один в сумраке огромного леса. Охваченный беспокойством, естественным в таком положении, король вспомнил рассказы о том, что бедняки, которые боятся остаться ночью без крова, молятся святому Юлиану, считающемуся, согласно католическому календарю, главным квартирмейстером, доставляющим убежище всем сбившимся с дороги путникам, которые почитают его должным образом. Эдуард помолился и, очевидно, благодаря заступничеству этого святого, набрел на узкую тропу, которая привела его к келье отшельника, стоящей у лесной часовни. Король услышал, как благочестивый муж, вместе с товарищем, разделявшим его одиночество, перебирал в келье четки и смиренно попросил у них приюта на ночь. «Мое жилище не подходит для такого господина, как вы», — сказал отшельник. «Я живу здесь в глуши, питаюсь корнями и корой и не могу принять у себя даже самого жалкого бродягу, разве что речь шла бы о спасении его жизни». Король осведомился о том, как ему попасть в ближайший город. Когда он понял, что дорогу туда он мог бы найти только с большим трудом, даже если бы ему помогал дневной свет, он заявил: «Как отшельнику угодно, а он, король, решил стать его гостем на эту ночь». Отшельник согласился, намекнув, однако, что если бы он не был в монашеском одеянии, то не обратил бы внимания на угрозы, и что уступил он не из страха, а просто чтобы не допустить бесчинства. Короля впустили в келью. Ему дали две охапки соломы, чтобы он мог устроиться поудобнее. Он утешался тем, что теперь у него есть кров и что наступит скоро день. Но в гости пробуждаются новые желания. Он требует ужина, говоря: «Прошу вас помнить об одном, чтоб ни было со мною днем, всегда я веселился ночью». Но хотя он и сказал, что знает толк в хорошей еде, а также объяснил, что он придворный, заблудившийся во время большой королевской охоты, ему не удалось вытянуть у скупого отшельника ничего, кроме хлеба и сыра, которые не были для него особенно привлекательны. Еще менее приемлемым показался ему трезвый напиток. Наконец король стал требовать от хозяина, чтобы тот ответил ему на вопрос, который гость несколько раз безуспешно задавал ему. «Дичь ты не умеешь бить, этого не может быть. В славных ты живешь мечтах. Как уйдет лесничий спать, можешь в волю дичь стрелять. Здесь олени есть в лесах. Я б с тобой поспорить мог, что отличный ты стрелок, хоть, конечно, ты монах». В ответ на это отшельник выражает опасение, не хочет ли гость вырвать у него признание в том, что он нарушал лесные законы. А если бы такое признание дошло до короля, оно могло бы стоить монаху жизни. Эдуард уверяет отшельника, что он сохранит тайну и снова требует, чтобы тот достал оленину. Отшельник возражает ему, ссылаясь на свои монашеские обеты, и продолжает отвергать подобные подозрения. «Я питаюсь молоком, а с охотой не знаком, хоть живу здесь много дней. Грейся перед очагом, тихо спи себе потом, рясой укрыт моей». По-видимому, рукопись здесь неисправна, потому что нельзя понять, что же в конце концов побуждает несговорчивого монаха удовлетворить желание короля. Но, признав, что его гость на редкость славный малый, святой отец вытаскивает все лучшее, что припрятано в его келье. На столе появляются две свечи, освещающие белый хлеб и пироги. Кроме того, подается соленая и свежая оленина, от которой они отрезают лакомые куски.